Мы начинаем наш очередной урок номер 12. Шлавея Сулам, страница 9, строчка 34. В конце прошлой сессии он нам дал здесь слова, как бы тело, что тело говорит человеку, и объясняет ему, что смотри, ничего страшного нет, что ты не можешь работать индивидуальным образом. Смотри на всю толпу, на всю массу, смотри, они все работают, всех у них групповая душа, как бы на уровне групповой души. Ничего страшного, если ты это не будешь делать. Конечно, это было бы лучше, чтобы ты смог работать на отдачу, переодевается как бы в праведника и так, любыми образами старается его свести его с правильной дороги индивидуальной работы на Творца. 34. В Алиидей Зе Гапрат Нихна Легакляль. Еще раз. Пируш. Гу махлишото миласот масим маши еш баядоласот. 35. Адши ясига эзра мяшем шейтен ло эт акоя хазе шеюхаль ласот гаколь беальмнат легашпия. Кмо, 36, гапрадореш. И тем самым он говорит, индивидуум, личность, подавляется массой. Все в одном человеке, конечно. Как вовне его есть, как мы говорим, общее в разных людях, так и в одном человеке частное. Все те же самые явления есть и в самом человеке. И это главное для нас. Частный аспект часто для нас очень важен. Что во мне есть само, в каждом человеке есть тоже масса, как бы массовые еще желания, которые еще как бы массовые, которые еще не созрели, а другие, которые уже созрели. И таким образом внутри него самого частное подавляется массой. Пируш. Гу махлишо то миласот масим. Пояснение. Он, то есть общее, оно, масса, она, на иврите это будет он, масса ослабляет человека, чтобы делать чтобы работать, чтобы делать поступки, совершать поступки. Маша, ешь бы я дола асот, аш, ясик, эзра, мешем. От того ослабляет его, что, чтобы у него была сила делать все, то делать до тех пор, чтобы пока не достигнет помощи от Творца. Шейтенло это коахазе, чтобы он ему дал эту силу, Шиюхалла Асуда Кольба Алнадля Ашпия, чтобы он смог делать все ради отдачи. Квоша Апрадуреш, так как личность того желает. Предложение не получилось особенно такое складным, но так он имеет в виду, значит. 37. Увазман шагадам матхиль лекабель шлеймут мягкляль каналь асгадам квар лояхоллир от эт гаймет. 38. Мишум шааль коль хисарон шегу моци веацмо гу текев мамециац леацмо тируц шезе мацдикоту. 39. Бешиу шегу хвар ло маргиш шегу немца хшав тахат шлитат акляль. Он объясняет здесь вот теперь. 37. У возман же адам матхил лекабель шлеймут миакляль каналь. И в то время, в тот момент, когда человек начинает получать совершенство от массы, как мы говорили выше, аз адам хвар ло яхоль лирот эт аэмет, тогда человек уже не может видеть истину. Мишум ша аль коль хисарон шегу моци беацмо, так как на каждый недостаток шегу моци беацмо, который он находит в самом себе, он тут же находит для себя, объяснение этому. Тут же он объясняет, оправдывает, так сказать, объяснение находит этому. Шизе мацдико то, что это оправдывает его. Такое, чтобы оно оправдывало его. 39. Башиур шигу квар ло маргиш. Таким образом, что он в такой мере, что он уже не чувствует шигу немцах шав тахат шлита даклай, что он теперь находится под властью массы. Он хорошо объясняет, здесь мало чего я могу добавить. То есть, когда человек начинает получать совершенство, то есть ощущение совершенства, которое ему масса дает, а масса говорит, что тебе ковыряться с этим, делай руками, ногами, и все уже хорошо, все, и чувствуй себя совершенным. И он начинает подчиняться им таким образом. Он делает, как они делают. Человека держали тысячелетиями в ощущении массы. И человек полагал всегда, что он часть, что он социальное животное. И так они до сих пор полагают. И это воздвигают еще это на вершину совершенства. Они полагают, что вот это социальное животное ощущение человека, что это божественное. Что можно сказать? Для них это так, потому что он не еще придет к этому. Все должно время и развитие. Так вот, таким образом он очень опасно ему. Вот уже в душе человека, в самом. Мы говорим о массе, но опять же в одном человеке, что его желания есть другие, которые его сбивают с толку. И он всегда дает ему, и он тогда всегда, они дают ему всегда оправдание его слабости. И он тогда находится под властью их. 40. Улефихах бигдей шетихе гамацав шельгавота глуя лифанав вело легигарер ахарей шлитат хаклан ба 41 азогар акадош венотен лану эйца вихи шагадам йоракез эт коль машигу осек батура увамитсвот юхью лемаком 42 эхад гайну шру шигу царих лаво шиегье рак маком эхад гайну решут эхад вело штей решует 40 у лафихах и поэтому бигдейшны ше тиге амацав шеля вода глуя лефанав для того, чтобы состояние работы, духовной работы было раскрыто перед ним. Велоги гарера харейшита адаклаль, и чтобы не тянуться за властью массы. Ба 41. Газогар акадош ванутен лану айца. Приходит Зогар святой и дает нам совет. Выги. И он заключается в следующем. Шага адам яракезет коль машигу осек батура у митцвот. Что человек в том, что человек, пусть человек сконцентрируется или другим образом поставить в центре всего, в центре всего, пусть он поставит в центре всего, что он того, что он занимается Торой и заповедями, чтобы это было все, чтобы это шло в одно место. Это должно быть в центре его внимания. Что все его, все его занятия и все его исполнения заповедей, чтобы это шло все, было, чтобы все шло в одно место. Гайну шигу царих лаво, то есть... Немножко быстро, да? Да, я не успела. О, очень хорошо, что помедленнее будем. То есть... чтобы шагу царих лаво, что он должен прийти к тому, шиге рак маком эхад, чтобы было только одно место. Айну ршут эхад, то есть одно владение вело штей ршуйот, а не два владения. Вот он дает совет, видишь, как он нам дает совет. Когда тебе масса извне тебя или внутри тебя, когда она пытается тебя охладить по духовной работе или ослабить, то же самое, любым образом. А иногда, наоборот, тебя поддергивает тебя, чтобы ты как бы в кавычках, как бы очень рьяно работал, сказать, очень в бегах все делал, то как бы слишком быстро, чем быстрее, чем та скорость, на которую пластинка рассчитана. И ты бежишь, и все дело делаешь, и тоже делаешь по ухищрению, можешь делать по ухищрению массы, внутри себя. Поэтому можем очень легко ошибиться. К кто нам дает, кто из нас, кто внутри меня верховодит в этот в данный момент. Верховодит в данный момент. А поэтому приходит Зогар и говорит нам, он дает нам, вот смотри, вот такое вот мнемоническое правило дает нам. Вот смотри, на пальцах. Вот тебе правило. Дает нам совет, что сосредоточься, поставь центр всей своей учебы и всей своей, всего своего исполнения заповедей, чтобы это все шло в одно место, в один банк, на один счет. Не распыляйся, чтобы это все шло в сокровищницу Творца. Чтобы это одно место было только в, одно, в мире, чтобы одно место для тебя было, а не два. И это все, и тогда только так, таким образом можно победить чудовищную силу фараона и выйти из рабства. 43. В аз гу яхоль ломар шма Исраэль Адунай Элохейну Адунай Ахад. Точка. Шезегу ханаль шегу дат Тора. 44. Ахерет гайну мидат балей ватим мухрах льет штей рышует. Алеф Рышуто шеля кадош баругу. Бет. Рышуто 45 шель адам. Точка. Ухашега адам осе викорет авадато аз гу роэ шеэн ло шум шаяхут ледвикут ашем. 46. Ганикра гиштавут гацура. Точка. Умимейла гу нефраде михаея хаим ведоме ливхинат умот гаулам. Шехем 47. Лорацу лекабель эт гатура. Шетура црихим лефареш дат тура. Эла. Гемроцим ладат. Гемроцим дат балей Ахтенфер 48 ватим. Точка. Умизе лояхоль льет киюм гаулам. Точка. Валидейзе ше ирэ выевдок ацмо азгу яхоль лирот. Переходим к чтению следующей страницы, 10. Строчка первая. Эт мацаво амити ведархей ашем велоиге минеге мега не вспомнил велоиге неграр обижен надо поставить велоиге неграр ахарей гашлемут шель хакляль широцим легашлит дат два балей ватим. Возвращаемся к странице 9, строчка, где у нас, какая строчка была у нас? Ваазюяхоль, 43. Ваазюяхоль ломар, и тогда он сможет сказать, то есть тогда, когда он одну территорию поставит в себе, сконцентрируется на одной территории, поставит центр всего своего внимания и всех своих устремлений. Ваазюяхоль ломар, и тогда он сможет сказать: Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Слушай, Израиль, Творец твой один, Творец Бог твой один. Шезегу ханаль, что это, как сказано выше, Шегу хада дат Тора, что это мнение Торы. Все просто, мнение Торы. Взял тоже мнение, совет хороший, взял мнение Торы. Мнение, предпочел мнение Торы своему мнению. И тогда ты вобрал в себя мнение Торы, вечное, вечное вместо своего ограниченного. И приобрел жизнь. 44. Ахерет, иначе гайну. Медаад ваалейвати мухрах льет штейрушиот. Иначе он говорит, то есть из мнения хозяев домов, понятие тоже такое, из мнения хозяев домов необходимостью вытекает, чтобы было два владения. Алеф рушуто шеля кадош баруху, бет рушуто шеля дам. Одно владение Творца, а второе владение человека. Между прочим, когда мы читаем Акадош Баруху, тоже имя Творца, Акадош Баруху, то есть переводится как святой, благословенное его имя, имей в виду, что это правая линия. Это когда мы говорим о Творце в правой линии. Это я говорил я еще раз, неважно. Когда мы говорим Элоким, как правило, это левая. А когда мы говорим Гавайя, Юткей Вавкей, это средняя линия. Ухашагадам, 45. Ухашагадам осе викорет аля бодату. А когда человек делает, как сказать, исследование, контроль своей работы, проверку делает своей работы духовной, азуро, и тогда он видит, шаэйн ло шум шаяхуды двигут ашем, что нет у него никакой, абсолютно никакого отношения к слиянию с Творцом, к единству с Творцом. А не край, что будто цура, что называется совпадение свойств. Точка. Умимейлагу нефрат ми хаея хаим. И автоматически он само собой, само по себе он как бы он отделяется от источника жизни. Ведоме левхинату мота улам, и уподобляется народам мира. Шехем, 47, лорацулы кабелят Тора, что они не желали получить Тору. Шетора црехим лефареш да Тора, что Тору, Тора, необходимо это объяснить, что Тор, что такое Тора, это мнение Торы. Точка. Элахем ротсим даат валей, даат балей ватим. Но они желают мнения хозяев дома. Это во всем так должно быть. Даже если ты купил дом, чтобы ты в душе у тебя не было никакой привязанности к нему. Даже так. Какую бы вещь ты ни приобрел, к чему бы ты ни стремился, ты не должен соединиться, слиться с этой вещью. Да, ты хотел, ты желал, ты мечтал об этом, что когда-то ты это когда-то приобретешь. Хорошо, стремись даже к этому, получи. Но чтобы ты не приклеивался к этому, чтобы ты не... чтобы не себя, чтобы это не стал, не ставил ты это в центре твоего существования. Это главное. А тогда остальное, пожалуйста, работай, зарабатывай деньги, что хочешь, но не ставь это в центре твоего, в эпицентре твоего существования, в самой глубине своей, глубинной точки своей, во главе своей чего? Во главе перечня твоих самых сокровенных желаний и стремлений. Умизе ло яхоль льгьот киюма улам. А от этого, он говорит, от мнения хозяев дома, не может быть мир не может устоять. Имеется в виду, конечно, твой собственный мир. Человек не может устоять, когда он не сконцентрирован, когда он не направлен, когда у него в центре нет этого стержня, на который он все навевает, так же, как и миры одеваются как бы все на один стержень Адама Кадмона, на Кава. Так и в человеке должен тоже быть стержень, на который одеваются все его желания, устремления и так далее. И главное, чтобы это было направлено на одну территорию, то есть на мнение Торы. А если нет, то, видишь, он говорит, то мир не устоит. То есть у человека самого мир не устоит. Его будет разрываться во все стороны. Он будет ощущать различные силы, которые на него воздействуют. Слева, справа, как будет, как флигер. И не сможет удержаться. 48 в середине. Валидейсе шире в Евдок отсмо, а посредством того, что он увидит и проверит самого себя, сделает проверку самого себя, будет делать проверку самого себя. Азгу яхоль лиро'от, 10, тогда он сможет увидеть эт мацаво амити бедерхей ашем. Тогда он сможет увидеть свое истинное состояние в путях Творца, по отношению к путям Творца. В логике Неграра Хрешна и Мушеля Клаль. И он не будет тянуться за Ахарея Шлемута, и он не будет тянуться за совершенством массы. Широцим легашли даат баалей ватим, которые желают властвовать мнением хозяев дома. Это самое важное, что есть. Что если стержень вот этот будет постоянно напоминать и постоянно будешь вращаться вокруг своего стержня, вот этого, на который ты упираешься, фундамент, стержень, тогда устоишь. Тогда твой мир устоит. А человек это как маленький мир, как маленькая вселенная. А они хотят, масса желает дать другое, возложить власть тому, что не дана власть свыше. А то, что не имеет своего корня свыше, оно вечного корня свыше, оно неустойчиво, оно не даст плодов. Три. Везе шаомера зогара кадош, и кого амаем, эль маком эхад. Точка. Ашер гамаем шегу гатура и кабец эль маком 4 эхад. Шебетер шуйот шееш нам баолам ихе рашут эхад. Шесе никра дат тора. Точка. Ухмо 5. Ше ухмо ше месаем азогара кадош вега тора ги йишув гаолам ува миткаем. Точка. Веумот гаулам шелоки блу тура, шелоки блу ота, 6. Нишару харувот воевашот. Очень важное заключение этой замечательной статьи. 3. Везе шеомер зогар кадош. И это то, что говорит святой Зогар. Мы помним это, что он говорит из Торы, он приводил нам стих. И кого омаем? Эль маком эхад. Пусть стекутся воды в одно место. Ашер омаем, Зогар нам сказал, уже комментарий дал, ашер омаем шигу тора и кабец эль маком эхад. Что чтобы воды, которые, что это есть Тора, чтобы они собрались в одно место. И здесь он дает нам фразу жирным шрифтом. Шебета решует, что есть нам баулам, еге решут эхад. Чтобы две территории, которые есть в мире, стали одним владением. Чтобы все было связано, чтобы было у человека связано его низший мир с высшим. Больше ничего не требуется. Нас не требует, чтобы мы как ангелами стали. Чтобы мы выбирали и этот, или этот. Надо связать их. Надо не выбирать ни этот, ни этот. Надо связать эти оба мира. И жить тогда. И тогда получится полная картина мироздания в любой ситуации, что бы я ни делал. И только это устойчиво. Шезе никра да Тора. И это называется мнение Торы. Когда есть только одно владение. Все. Иди и делай. Ухмо 5. Шемесаема зогара кадош. И так же, как зогар, святой Зогар заключает «Ватора гиишу фаулам». Мы помним, в начале самой статьи было. А Тора, она, как сказать, место поселения мира. То есть место, где мир проживает, живет. Это есть Тора. И действительно так. Когда будешь учить Тору, и больше она проникнет в тебя, и она дает, да, станет неисчерпывающим колодцем чистой, прозрачной, животворящей, жизни дающей воды, которая будет постоянно в тебе бурлить и очищать, и давать тебе, как путнику в пустыне, будет давать тебе воду. И это называется Иш, это называется поселение, место поселения жизни, место поселения мира. Точка Уба, Виша говорит, что это место поселения, Тора это место поселения мира, Ува Миткаем, и Торой мир существует. Продолжает существовать. В Торе, посредством Торы он существует. Веумот Гаулам Шелоки Блуота Нишару Харувот Воевашот. И Зогар нам сказал тогда, что а народы мира, то есть мы говорим, конечно же, главное для нас это частный аспект, что в каждом человеке, а те желания, которые желают, те желания в нас, в каждом человеке, который работает над собой индивидуальным образом, что те желания в тебе, которые еще желают две территории, два владения, это называется народы мира. Так вот, он говорит, Сохар нам говорит, так вот, а народы мира, которые не получили Тору, то есть не получили мнение Торы, которое зиждется на тем, на том, что человек в центре всего ставит одну территорию. Нишару Харавот Воевашот, они остались как сказать, в разрухе и осушенными. Разрушенными и осушенными. Имеется в виду внутреннее, имеется в виду по отношению к источнику жизни. Я помню, как-то раньше, когда я еще не занимался Каббалой, давно-давно, и как-то я смотрел, что-то взглянул на телевизор, была какая-то передача про Сталлоне. Я не помню, как его имя. На «С» начиналось. А и фамилия Сталлоне. Известный, который вот это «Рамбо» какой-то. Тогда это был такой фильм. Эльвестер Сталлоне. Моя жена. Что такое примерно? Не помню как. Не важно. Ну, знаешь это все. А так он что-то такое... Я уже не помню, не важно, что. Так он, Сильвестр Сталлоне, я не помню. Так вот, у него показали тогда, я смотрел, о нем сделали документальный фильм. И показали настоящий громадный замок, в котором он живет. Это громадная территория, и замок великий, красивый. Ну, просто потрясающая вся эта картина. И там это все снимали, и спрашивали, и вот это все. И было очень... Я тогда еще ощущал это. И было ощущение, как сказать, полное, то, что он Зогар нам говорит, полного разрухи внутренней. И полной осушенности. Жизни не было. Не было ни жены, ни собак, ничего не было во всем этом храме. Во всем этом, как сказать, как я сказал, во всей этой как я сказал вначале, и крепости, как сказать. Ну, и голова. Так вот, во всем этом замке не было никакой жизни при всей этой каменной красоте. Мы закончили эту статью и переходим к следующей. Имею в виду, что то же самое, то же, что и Ари нам объяснит впоследствии в Эц Хаим, все эти статьи тоже в Зогаре Зохар говорит, дает нам один маамар, одну, как сказать, одно изречение или один, одну тему, совсем другая тема, совсем по-другому как-то объясняется, что все это необходимо, потому что человеку необходимо пройти громадные изменения внутренние, чтобы прийти к желаемому сверху результату. Поэтому столько разных статей. Они освещают душу с какой-то определенной стороны. Опять много, очень множество, есть большое множество ступеней духовных в душе человека. А поэтому они освещаются с различных сторон. И поэтому у нас много различных статей, которые прорабатывают в нас те аспекты души, которые великие каббалисты, единицы, несколько дали нам, внесли в этот наш мир. Новая статья, строчка 10. Магу йом валайла вавода. Что такое день и ночь в работе, в духовной работе? Ну, продолжает эту же тему. Ну, как-то с другой, наверное, немножко стороны. Посмотрим. 13. Гиней хатув. Ваикра Элоким леор йом. Улехоших кара лайла. Точка. Выешлега винзе выняна вода. Ма ва 14 зе леламдейну. Базе шекарала ор йом. Улехоших кара лайла. Ма мосиф, мосиф лану, айдия газо, точка. Кломар, 15. Шемашма, шагакадош баруху, натан крият, шем, леор, улехошах, гая леэйзе кикун, точка. Имкен, ма ану мвиним, 16, йотер, базе, шинотан, натан лахем, шимот, ше аридей зе, йосиф лану, видвара вода, легагия, ледвикут, ашем. 13. Гиней катув, вот написано, цитата. Ваикра Элоким леор йом улехоших хара лайла, в самой Торе, в начале написано. И Элоким назвал, то есть Бог, Бина, назвал день, пардон, назвал свет днем, а тьму назвал ночь. И необходимо понять это в аспекте духовной работы. Что это приходит нас учить? Базе шекарала орьем тем, что он назвал свет днем. Улахоша карала лайла, а тьму назвал ночью. Что это нам дает? Мамусиф лану айдиасу, что добавляет нам это знание, знание этого. Точка. Кломар. То есть. 25. Машемашмаша, Акадош Борона Танкрият Шемле Орла Хоших. Он это значит, то есть что это значит, что святой, благословенное его имя, дал название имени свету и тьме, что то, что он дал название имени свету и тьме, Аяна Эйса Тикун, что это было ради какого-то тикуна, ради какого-то исправления. Имкен, ма ану веним йотер базешанатам лагем шмот. Если это так, что же мы тогда понимаем, больше можем понять из того, в том, что он дал им имена. Шаалидейзе Йосиф Ланут Бедваравуда, что это добавит нам что-то в работе на Творца. Легагелы Двикуташем, чтобы прийти к слиянию с ним, с Творцом. Такой вопрос он ставит. И что он постоянно нас бьет направо, налево. Создает нас работу, дает нам работу духовную при изучении Шлавей Сула. Вообще исходит из того, он здесь тоже исходит из того, что из правила Кабалы, Торы, что не дают имя чему-то, чего не постигают. Как говорят, Эйн орбик бликли. Нет света без кли. А потому нельзя дать и имя тому, чего не постигаешь. Иначе будет это спекулятивное знание. Головой говорить о чем-то, что ты не постигаешь. Нет смысла. Это не знание называется. А поэтому, говорит, если Творец тоже Творец, Творец сам нас научил этому. Откуда мы это знаем, что нет, что почему каббалисты дают имена только тогда явлением и понятием духовным, когда они это постигают? Вот и вот из этого примера исходит. Что Творец дал сам, он назвал, стоит в Торе, что он назвал свет, назвал днем. Так стоит в Торе. А тьму назвал так. Дал название. Дать название значит, указать на то, что или указать на то в этом в имени, которое дается, указать на те аспекты этого явления или какого-то явления, которому дается имя или понятию, которые его характеризуют, которые дают определяют его назначение, его путь. И таким образом это мы видим, что это так же самое и каббалисты. В каждое имя, которое дается, в каждом имени, они дают только и название, имя тому, что они уже постигают. Поэтому нам необходимо придерживаться их мнений. Их мнение – это мнение Торы. И таким образом и мы придем постепенно к более высоким постижениям. То же самое и имя человека. Интересно, что имена человека – имя, которое дается человеку, его именно первое имя, его имя, как сказать, не фамилия, а имя, оно всегда исходит с неба. Оно всегда определяет его путь. И в этом имени всегда заложено его путь его, который приводит его неизбежно к его завершенности, к его совершенству. И также в этом же имени заключено тоже в этих буквах в определенной форме, в определенной форме, в определенной порядке букв, заключено тоже то, что он обязан, то, что он должен, чего должен опасаться, чего он должен не делать, те, подводные воды, которые его могут сбить его, стянуть его в грязь и отдалить его и от его правильного истинного пути. Причем тут интересно, что Талмуд объясняет нам, что сам факт того, что имя дается родителями, отцом и матерью, имеется в виду, что это с неба. И это для всех народов мира стоит в Талмуде. То есть, на каком бы языке ни дали человеку имя, как бы оно ни звучало, что на каком бы языке мира, что при передаче этого имени святыми буквами определяется и в этом имени любого народа определяется тоже этот предназначение человека. Поэтому я как-то еще где-то, не знаю, много месяцев назад был у нас урок, и как-то так задели эту тему, и я весь урок посвятил тем, что человек 20 было в классе, я всем дал их, так сказать, характеристики. Не только за имени, конечно, надо связать это тоже с личностью. Просто так заочно я это не могу сделать. Я должен посмотреть, конечно, на личность, внимательно ощутить его, и тогда связать это, конечно, с его корнем, духовным корнем, и тогда могу и что-то дать. Это уже не я даю, совершенно не мое знание, а я просто в этот момент вбираю это в себя и, как сказать, поднимаю вместе мат, вместе поднимаю вверх, и приходит то, что я должен передать человеку. Вот это по отношению к тому, что мы говорили про слово. Ибо сам Творец сказал вначале, он сказал, он дал имя, назвал свет, назвал днем, а тьму назвал назвал ночью, и так далее, и так далее. Где я нахожусь? Передаем это. Да. Значит, что же дает нам? Переводили уже? Что же дает нам, что же добавочного дает нам это знание, он говорит, что это было ради какого-то исправления. Видите, что он говорит? Что это было такое? Лагия, Ледвикуташем. Это все говорит, чтобы... Что он спрашивает нам, задает вопрос нам, что же это нам дает добавочно, он сказал, 16-я строчка, я остановился вначале. Если это так, он говорит, что же мы больше понимаем из того, что он дал имена Творец. Шалидейзе мусифлану бедавара авуда. Что этим самым он что-то добавляет нам в аспекте духовной работы. То есть, чтобы прийти, чтобы достичь слияния с Творцом. Это все, чего мы желаем. Достичь слияния с Творцом по свойствам. И тогда ощутишь, полностью ощутимое присутствие Творца в данный момент. 17. Иней Ахарках Омер Хакатув Вайги Эре Вайги Вокер Йом Эхад. Точка. Гамзе еш лагавин. Лахар шамар 18. Шехошех некра лайла, улеор некра йом, эхна су шнейгем йом эхад. Точка. Гало лайла эйно йом. Точка. В эх 19. Шешнейгем бьяхат гем йом эхад. Точка. Кломар. Бемагем на суахарках льем эхад. Ки илуше эйн гевдель бен йом 20. Лелайла. Лелайла. Смотри, как он нас ведет. Дает нам многие вопросы. Еще раз замечай манеру его построения. Особенно не надо, но все остальное. Если он дает нам вопросы, ставит вопросы какие-то из проверки и так далее, и так далее. Он берет нас в левую сторону. Развивает нас остроту ощущения левой стороны. Потом перебрасывает нас полностью в правую, где мы совершенно отдаемся Высшему. Какой диапазон, какая амплитуда развивается внутреннего, во внутреннем человеке личности. 17. Иней, так вот, ахарках, а вот так, ахарках омер акатув, после этого говорит Писание Тора. Цитирует он. Вайги эре, вайги вокр йом эхад. И был вечер, и было утро, один день. Точка. Гамзе еш легавин, и это надо, говорит, понять как-то. Лахар шамар 18. Шехошех некра лайла вела ор некра йом, после того, как он уже сказал, что тьма называется ночь, а свет называется день, эхнах сушнегем йом эхад, как же они теперь могут стать одним днем? Божественная логика. Он же назвал эти так. Это, как же так же они могут оба теперь быть день? Он же сказал, что день это только свет. А тьма это ночь. Как же теперь может быть он сказать теперь, что оба называются день? Один день. Да? Нет логики. Алло, лайла, но йома, говорит, ведь ночь-то она не день. Он же уже дал нам уже знать, что ночь, что уже, что это не так. Дал уже определение. Как же может быть, что они оба составляют один день? В эх 19 шешне гем бьяхад гем йом эхад. И как же может быть теперь, что они оба вместе составляют один день? Кломар, то есть бемагем насу ахарках льем эхад. Чем они могут стать? Как? Чем они могут стать затем одним днем, после того, как он их назвал по-разному? Ки илуше эйн хевдел бен йома лалайла, как будто бы нет различия между днем и ночью. Очень существенный вопрос. Интересно то, что человек сразу хочет, когда начинает учить то каббалу, он сразу начинает, конечно, много вопросов задавать и так далее. А со временем, при правильном изучении каббалы духовного единой инструкции, надо так сделать, чтобы ты сначала как бы изучал, как бы вбирал себя, соединялся как бы с вопросами каббалиста, смотреть, сколько вопросов он нам ставит в Шлаве Сулам. То есть его вопросы пусть станут твоим вопросом, вопросами. Ибо ничего нет в частном, чего бы не было в общем. Понятно, да? Конечно, в тебе есть своя собственная душа. Безусловно, что нет двух человек в мире, которые бы имели одинаковое исправление. Это тоже важно. Но общие вопросы, общий метод для нас обязателен. И поэтому старайся прежде всего слушать его вопросы, которые он задает, и его же ответы, которые он дает. А его ответ он дает таким образом, чтобы тебе, чтобы был процесс, чтобы в тебе произвести какие-то изменения, да, какой-то процесс духовный в тебе, а не чистый ответ просто да или нет, или почему, и просто ответ, который просто берется и потребляется. А поэтому бери, вот, старайся все эти вопросы, которые он освещает, чтобы это были как бы твоими вопросами. Вопрос это кли. Поэтому, когда ты берешь его вопросы в себя вбираешь, ты килим себе встроишь. Поэтому он все время дает нам как бы даже риторические вопросы. Неважно. Эти вопросы вбирай, которые вопросы он дает, а он же потом старается объяснить нам дальше. То есть он сначала ты вбираешь эти вопросы, делаешь их своими, а потом он тебе дает как бы ответ на них. Таким образом, он, ответ это свет, который опять проникает теперь в эти килим. У тебя не было раньше этого вопроса. А теперь тем, что он этот вопрос выставил, дал этот вопрос тебе, ты его получил, это стало тоже частью твоей, твой вопрос стал, и твое кли. И потом он его заполняет, сам же дает его наполнение через Торы, Торы дает наполнение этого вопроса. Таким образом, он расширяет в тебе, позволяет тебе расширить килим. А твоя задача быть восприимчивым и к этим вопросам и ответам, которые он дает. Это метод. Запиши себе где-нибудь. Постепенно оно войдет в тебя, в твои, полностью в тебя и станет частью тебя самого. Двадцать один. Вегиней. А? Правильно? Вегиней. Вейнян йом валайла ану роим шагатув омер йом ле йом явия омер велайла ле лайла ехаве даат. Точка. Ухейнян зе ану роим шекатув каравьем за скобками каравьем 23 ашергу лоем велолайла рам года и лахаем афлаха лайла Таир ка ор йом хешхат лайла. 24. Им кен еш лану легавин. Мазе йом у мазе лайла у мазе ор у мазе хошах. 21. Вейней вейян йом валайла анору им шакатуф омер. И вот в отношении, в аспекте дня и ночи мы видим, что Писание говорит в псалмах. Псалмы потихонечку мы тоже начнем мучительно, что мы постепенно весьма-весьма непросто работать с псалмами. Хотя все легко с ними обращаются, но очень и очень тяжело. Стоит в псалмах, псалм 19-й. Йом ле йом я пиомер, день ко дню выражает, так сказать, выражается и говорит. Не важно, что звучит не очень красиво. День ко дню выражается и говорит. Велайла ле лайла яхаведат, а ночь к ночи выдает радость. Радость знаний. Нельзя иначе. Должно, мы не можем дать свободу, дать какое-то объяснение. Никто не может дать объяснение просто без Зогара. Поэтому мы переводим просто так, как бы слова, так, без особенного смысла. Что стоит? Точка. Ухейнян зе. Мы это все поймем постепенно. Почему это так? Ночи радует сознанием и так далее. Мы это поймем, почему это так. Ухейнянзе анро им шекатув. И как и в этом аспекте, как в этом аспекте мы видим, что написано тоже тоже где-то написано, дает где-то написано в скобках, стоит, что коровьем близок тот день 23. Ашергулойом велолайла, близок тот день, когда который и не день, и не ночь. Рамгода велик в постижении, в знании. Киилаха йом авлаха лайла, ибо в тебе, Творец, день, и в тебе также ночь. Таир ке ор йом, в тебе день и ночь, он говорит, как день, так и ночь, он говорит, в тебе, Творец, как день, так и ночь будет, внимательно, будет светить, как свет дня. Хашхат лайла. В тебе будет светить день и ночь, как свет дня будет тебе, в тебе светить и тьма ночи. Это он, конечно, говорит о гмартику, конечном исправлении. Когда все будет, все знание Творца будет, вся плоть будет знать и видеть Творца. И тогда и день, и ночь, так сказать, в ощущении творения, в ощущении человека будут как день. И 24. Имкен еш лану лагавин. Если так, то нам необходимо понять, он говорит. Мазе йому, мазе лайла. Что же такое день? И что такое ночь? Умазе ору, мазе хошек. И что же такое свет? И что такое тьма? Смотрите, сколько вопросов он нам поставил. Может быть, 15 строчек, не знаю. Сколько он поставил перед нами вопросов, которые он потихонечку ответит, и так ответит, чтобы у нас был процесс пошел у нас, брожение духовное пошло в нас. И этим мы растем изнутри. 25. Увехдей лагавин коль зе црихим лахзор Альмаша дебарну хама фамим. Гайну. Шееш лизахор тамид магу 26 матарата брия. Умагу тикун габрия. Бигдей шагаадам яда ма дорши мемену. Точка. Зотомерет. Ле эйзе 27 мацава гаадам царих легагия шаюхал ломар шеквар егия гигия эль анахала Эль Амнуха. Очень сильно. 25. У Вегделага Винзе Црихим Лахзор Эль Маши Дибарну Хамуфамим. И чтобы понять все это, необходимо вернуться к тому, о чем мы говорили уже много раз, и столько-то раз. Гайну шееш лескор тамид, то есть, что необходимо постоянно помнить. Магу 26 матарата брияш, в чем состоит цель творения. Каждое слово здесь важно и абсолютно обязательно. Умагу тикун габрия. И в чем состоит тикун творения? Коррекция. Исправление творения. Тикун. Бигдейша гадам яда маш доршимемену, чтобы человек знал, что от него требует. Точка. Зотомере, то есть, ле эйзе 27 мацав гаатам царих легагия, к какому состоянию должен прийти человек, шеяхоль лома, чтобы он смог сказать, шеквар гигия эля нахала эля мнуха, что он чтобы мог сказать, что он уже пришел, достиг наследия и отдохновения. Наследие, которое есть, которое дано было отцом, создателем творения. И не просто слова, а отдохновение тоже другой аспект, который тоже идет от Творца. В нем нет никакого движения, все в динамическом покое. И это он тоже дал своим творениям. Творение тоже должно быть в абсолютном покое при всех движениях, которые творение производит руками и ногами. Но никакой спешки, никакой озабоченности не может быть, потому что ее нет в нашем источнике, а наш источник — это Творец. 28. Заядуа шематрата брия и Легитив ленивраав каналь Маша Амрухазаль Шагакадош Баругу Амар Аль 29 Матарата Брия Шезе Доме Ламелах Шееш Мигдоль Коль Тов Вейнло орхим пыт лахен бара это Адам. 30. Бигдей шиитен ло эт готов в онек. 28. Заядуваше дематерата брия гиле гейтиле неврагав. Известно, что цель творения в том, чтобы делать добро творением. Творец нас создал такими, чтобы дать нам добро, чтобы Он дал нам добро. Каналь, как сказано выше. Маша Мрухазаль, как сказали мудрецы. Шакадош Баругу Амар Аль Матарата Брия, что они сказали так, что святой, благословенное его имя, сказал о цели творения. Шезеду Мейла Мелах, что это как можно сравнить с тем, как можно сравнить, как царь с царем. Шееш Мигдоль Кольтов, что есть у него башня, полная всякого добра. В Эйнлоорхи, и нет у него гостей. Точка. Лахен бара это Адам, поэтому он создал человека. 30. Бехдей шейтен ло это то в он, чтобы дать ему добро и наслаждение. Тридцать один. Нимцалафизе маникра шаадам ба лишлимуто шезе давка леахар шаадам гигия лемацава шемикабель 32 мяшем тов в онек везе никра шегигия лишлимут. Точка. Маши имкен им од логигия лемацава шегатов в онег 33 ло не всяк мимену. Нифхан шеод логигия лишлимут. Везе матарата брия. Тридцать один. Нимцала физе, поэтому мы находим в связи с этим. Мани краше адам балиши муто. Что это означает? Что это означает, что человек пришел к совершенству? Шезе давкала харша адам егелова цав. Что это именно после того, как человек достигает состояния Шемикабель 32 Миашем Това Онек, когда он получает от Творца добро и наслаждение. Везе никра шегигелы шлемот. И это называется, что он достиг совершенства. Маше имкен, им од, логи гелем отцав, ше атовы онек, лони всак мемену, чего не скажешь, когда у него еще, когда он еще не достиг того состояния, когда добро и наслаждение его бы уже не покидали. Невханши от логи гелышлимут. Это означает, что он еще не достиг совершенства. Везеху матарата брия. И это цель творения. Еще раз просмотрим это важное, очень важное абзац. Он говорит, еще раз, что он называет человек, что такое определение? Какое определение есть тому, что человек уже достиг совершенства? Это когда он приходит к состоянию, когда он уже может в состоянии уже быть, получить все то добро и наслаждение, что Творец ему уже ему, как сказать, уготовил ему в этой башне, в которой он, в ней полный добра и всего самого лучшего. Когда человек уже в состоянии это получать, он может, о, тогда это для него уже основание того, что он уже пришел к своему совершенству, к своей совершенности. А когда еще он находится в состоянии, это вот хорошее правило для нас, чтобы мы просто знали, где мы находимся. Что бывает так, что люди, мне бывают здесь такие, пишут мне, что по интернету, что он уже такой, он уже такие высокие уровни постигает, свет и так далее, и так далее. Вот для нас правило. Если ты можешь уже ощутить это, взять добро, все то добро, что тебе дается. А если ты еще не достиг этого совершенного состояния, чтобы получать, вот здесь очень важно, чтобы получать добро и наслаждение бесперебойно, тогда значит, что ты еще не достиг совершенства. Вот хорошее правило. И это называется цель творения. То есть цель творения в том, видишь, как он говорит, цель творения, чтобы не так раз получить и наесться, и потом быть, а потом в другом состоянии быть голодным. А цель творения в том, чтобы бесперебойно получать свет. Бесперебойно получать все то самое лучшее, что было задумано и уготовано Творцом для, ради и для этой какой-то определенной души, уникальной души в этом уникальном теле, уникальном, уникальной инкарнации. Уникальном моменте ее существования здесь, на земле. 34. Успеем еще одну. 34. Витикун габриягу. Это мы говорили о цели творения. Хорошо. Витикун габриягу. Гейот шемитева шель габриягу шаганав роце легидамот лешорашо в гейот 35 шаборегу гамашпия ваганеврагу амикабель им кен эйн кан иштавут ацура. Точка. Лахен ануроим 36. Гамба гешмиют. Бен адам лехаверо нимшах аклаль газе. Шабазман шагадам мекабель машиу михаверо гу 37 мидбаеш кмо шамру хазаль аль хакатув. Кером залут ливней адам. Шабазман шаадам ницрах левриот 38 миштане фанав кикрум. Лахен наса тикун амехуна шинасе цимцум боламот гайлианим. Значит, строчка еще раз, строчка 37. Мидбаеш, гу мидбаеш, кмоша амру хазаль, аля катув. Крум залут лифней адам. Шабазман шагадам ницрах левриот. Я уже говорил, еще раз и скажу. 38. Миштане панав хикрум. Точка. Лахена са тикун амехуна шинаса цимцум бауламот гайлюним шаэйн ор 39 эльон магия лекилим шагам бифхинат кабала бекабель лацмам. Есть очень важный принцип он дал, который тоже соотносится с цимцум алев, с первым ограничением света, очень важное, с моментом, с принципом исправления. Очень важный принцип. 34. То есть он в том абзаце он нам объяснил, что такое цель творения. А еще есть такая вещь, как тикун творения, исправление творения. 34. Вы тикун абриягу, а исправление, тикун творения состоит в том, Гейот шемитева шеля абриягу шаганав роцелы адамот лейдамот лешаршо. Так как, он говорит, так как в природе творения, что заключено, чтобы ветвь желала походить на корень. Понятно, да? Из корня груши не получится яблоко. Я имею в виду, из ветвей дерева груши не произведет яблоко, если у нее есть, потому что у нее корень ее грушевый. Так как это есть такое соответствие, что ветвь желает произведение. Ветвь желает быть подобной корню. Вегио 35. Вегио ша боре гу гамашпия. Смотри внимательно. А так как творец дающий ваганевра гу гамекабель, а творение получающее, имкен эйнкан иштавута цура, поэтому нет соответствия здесь по свойствам. Хотя творение происходит, творение является ветвью, да, это наше мое добавление. Ветви являются, творение является ветвью, а корень является творец. И получается, что здесь нет соответствия. Он дающий, а творение получающий. Поэтому нет соответствия свойств. А в природе заложено, чтобы ветвь стремилась походить, что ветвь стремится походить на корень. Поэтому мы видим 36 также и в материальном мире между человеком и между людьми. В отношениях между людьми. Нимшаха клялясе, также и на них распространяется этот принцип. Шабазман, шагадам и кабельмашеву михаверо, что в тот момент, когда человек получает что-то от другого, гу 37, митбаеш, он стесняется. Да? А? Стыдится. Вот лучшее слово. Он стыдится от этого. 37. Кмоша мрухазаль аля катув. Как сказали наши мудрецы на стих Писания. Карум залут ливней адам. Что изменение лица, изменение лица в очень тяжелое принести, это очень коротко, очень лаконично Талмуд пишет. Как изменение, будем говорить, лица при стыде у человека. А дословный перевод это крум, это такая была, как была такая, был рассказ такой в Талмуде. И о пестрой птице, которая была тогда со многими цветами. Очевидно, это как феникс. Так вот. Ну, нет, как говорится про птицу именно. Что со многими цветами она была. И она изменяла свои цвета. Так же самое и говорится здесь, когда человек стыдится кого-то, то его лицо также меняется. Как у этой птицы. Это имелось в виду. Или о хамелеоне мы говорим, да. Но хамелеон совсем другое. Хамелеон это он делает, когда он умышленно меняет это. А здесь не умышленно, здесь совсем другое дело. Здесь человек меняется, у него лицо меняется, потому что из-за того, что он ощущает, что он у него в этот момент он получающий по отношению к тому, который дающий. Он видит, почему он стесняется. Так сложено в мироздании, что он ощущает, что тот выше его, и что он не соответствует, нет соответствия между дающим и берущим. Шабазманша Адам Ницрахла бриет, что в то время, в тот момент, когда человек нуждается в творениях, не дай Бог, что когда человек нуждается в творениях, 38, он поясняет нам это сам. Миштанефанав кекрум, он объясняет сам нам. Когда человек нуждается в творениях, тогда меняется его лицо, как лицо этого, как обличие этого феникса. Смотри, как он нам это говорит. Какие же могут быть поборники групп, группового изучения Каббалы, которые пророчествуют, что это спасение дает. Он, пожалуйста, нам дает сам ответ, сам учитель этого учителя, что когда человек нуждается в творениях, то его лицо меняется как лицо, как обличие феникса. Человек должен полнейшим образом быть независимым от ни от кого. И ни от какого порядка, распорядка, группового распорядка изучения Каббалы или тому подобное. Лахен аса тикун, смотри, он говорит, поэтому сделался тикун в мире, сделал Творец в мирах, сделал тикун. Такое установление, такое исправление. Тикун. Тикун еще тоже такое установление есть. На слово можно. Учредил нечто. А бухуна, что это называется? Шанааса цимцум бауламот гайлюним. Это какой тикун? Что был сделан цимцум, ограничение в высших мирах. А то, что делается в высших мирах, то, что производится в высших мирах, это закон для низших. Какой был тикун, какой был цимцум? Шеэйн ор 39 эльон магиала килим шеэм бифхинат мекабель лэцмам. О, это очень важно, что свет, какое же это было сокращение в мирах? Малхут. Здесь было сокращение, цимцум ала в начале было, что Малхут не получает в себя. Все, что Малхут может получить, она только получает от Зейранпин. То есть, когда она стремится уподобиться ему, тогда она получает. Но на нее саму, на ее получение самой по себе, нет, был сделан цимцум, ограничение. В чем? Шеэйн-ор, что высший свет не достигает килим, не приходит в килим, не достигает их, не приходит к ним, когда они получают ради себя. Когда у них есть установка ради себя, они не получают. Это величайшее правило из системы мироздания, из структуры миров, которые нам надо очень весьма глубоко в себя вобрать и проработать, чтобы мы знали, что нет никаких более других чудес в нашем мире, которые меня все-таки как где-то что-то смогу я ухватить ради себя, таким образом, что это будет продолжительно и так далее, и так далее. И не вызовет у меня ощущение похмелья, пересыщенности и так далее, и так далее. Что есть правила и все, в мироздании самом заложено это. Не может никакое творение, сколько бы оно, никакое бы оно ни было, какие у него килим не были, какие запросы бы не были, что если желает получить ради себя, свет высший не приходит. И поэтому мы видим картины, что человек как будто бы все достиг, и вся, и ничто, ничего. Великий, как сказать, актер все имеет, оказывается в темноте. И так далее. Потому что невозможно. Надо только путем совпадения свойств. Свет дающий надо давать. И, конечно же, тогда ты тоже сможешь капельками получать, постепенно получать только то необходимое, что в тебя проходит. Но это будет, даже это получение будет ради отдачи. мы очень серьезно это, мы имеем в виду наш тоже центр, я имею в виду курсисты. Мы называем всех курсистами, а не как бы группа, центр Лурианской Каббалы, а просто курсисты, чтобы не было на слово группа, но единомышленники. Примерно такое, может быть, понятие хорошее. Что я советую всегда, и мне придерживаются мои ученики здесь, курсисты, будем говорить, они придерживаются этого правила, что я говорю, не давайте подарков друг другу здесь. Потому что мы здесь работаем индивидуально, каждый над собой работает. Если ты дал подарок другому, ты можешь каким-то образом, ты еще сам не исправлен, и он не исправлен. И ты ему даешь какой-то подарок, и он начнет, таким образом он вызовешь, можешь вызвать в нем, в самом лучшем случае, вызовешь в нем то, что его изменится, его из-за стыда, у него появится стыд, и изменится у него лицо. То есть, значит, что ты вызовешь что-то такое в нем, какой-то раскос, косые, как сказать, отношения, что он будет обязан чувствовать себя неуютно. Ты его как-то таким образом, ты его закабалишь даже тем, что ты ему даешь подарок. С одной стороны, ему неудобно не взять, а с другой стороны, ты как бы этим самым, вольно или невольно, ты ему как бы власть свою ему навязываешь. Он не имел никакого отношения к этому. Ты ему даешь какое-то. Он теперь чувствует какую-то обязанность. Даже может привести к тому, что он не захочет, не поймет почему, и не захочет прийти на урок. И так далее. Поэтому будь очень осторожен. Никаких подарков мы друг от друга стараемся не принимать. Если кто хочет, он может, у нас бывает так, что у кого-то есть приятное, какое-то хорошее настроение, это не важно, что он переводит какую-то там донацию, как донор, он дает какие-то там, я знаю, сумму какую-то, не важно какой. Бывает человек у нас есть, который от социальной службы получает, и вдруг что-то у него пришло, и как-то он что-то накопил, как-то где-то он что-то подработал, не важно как, и вдруг он а мы все равно разрешаем им заниматься, если он меньше денег имеет. У нас не обязаловка такая. И вдруг он приходит в момент, он сам приносит деньги. Или что-то такое. Это совсем другое. Он дает на развитие, на это. Но никаких подарков мы тоже стараемся его в твоей группе, если у тебя будет, не давать подарки. Просто у людям из своего круга, другого круга, где обычные люди нашего мира, там принято так, делай так. А в духовном с теми особо очень внимателен и осторожен, и с любовью обращайся к тем, кто работает над собой, не закабаляй их своими подарками. А кто-то приходит и приносит для кофе, чая, шоколад. Да, у нас тоже бывает, да, совершенно верно. Для всей группы. Да, у нас бывает совершенно верно, не для одного. У нас, например, они знают все это. И у нас, когда мы по четвергам занимаемся, у нас урок 2,5 часа, приходит человек 25, нормально, примерно так вот. И кто-то возьмет, кто-то принес шоколад, кто-то принес что-то другое, другие вещи, которые... кофе, например, пачку кофе. Для всех, не для одного какого-нибудь. Никакой ты не делать выбор от того или другого человека. Это, пожалуйста, они знают, это все нормально, это не... Это... Спасибо. И спасибо, и хорошо. Это все приятные вещи, которые не обязывают, не связывают, не закабаляют, не затемняют отношения между друг другом. И не создают групповых отношений. И в то же время возникает одна единая клив между нами каким-то другим невидимым образом, без всяких внешних атрибутов дачи тем, что даешь кому-то и он ощущает себя получателем. Это очень важный принцип. Запомни это, запиши, чтобы был очень осторожным с этими, со всякими подарками в отношении. Потому что наша задача же исправление. Я хочу именно, постараюсь как можно с трудом стараюсь что-то научиться дать кому-то без того, чтобы получить обратно вся учеба, да? А ты приходишь ко мне с подарками. При всем понимании, понимаешь, что ты приезжаешь с подарками, это в то же время ты ставишь, я хочу тебе дать. И ты должен, да, можешь принять мое гостеприимство, например, и я тебе могу дать без того, чтобы ты что-то, что-то дал мне, и тогда я смогу, у меня будет место работы над собой. Иначе ты заберешь у меня место работы. А для нас главное это место работы. Да? Другие, мы еще будем об этом больше учить и так далее, и так далее. Мы сейчас переходим ко второй части нашего урока.